23, считает Гоша. 24, 25. Гоша подтягивается каждый раз по дороге во дворец звездочек. Еще в прошлом году он заметил эту яблоню с низко нависающими ветвями. Сначала он просто подпрыгивал и касался пальцами шершавой коры, а за лето вытянулся и уже легко смог в прыжке уцепиться за ветку. Подтянуться дальше было делом техники. Иногда получалось 20 раз, иногда 23, сегодня вот 25. Если честно, Гоше все равно сколько, прыгать, подтягиваться, бегать и драться для него так же просто и естественно, как для Левы читать книжки, а для Марины разбрасывать носком туфли красные осенние листья. Книжкам Гоша предпочитает кино, лучше всего про войну, типа «Неуловимого». Здоровское кино. А главную роль там играет Илья, Гошин двоюродный брат. Гоша гордится этим, но никому не рассказывает, не хочет оказаться братом того самого Ильи, который «Эй, пацан, покажи класс!» «Эй, пацан, покажи класс!» — коронная фраза из «Неуловимого». Ее все знают, даже кричат во время драки, когда своих подбадривают. Да, фильмы про войну хорошие, но еще лучше про драки, про технику ОБГРУ, специально разработанную после проведения границ для отражения атак мертвых. ОБГРУ означает «оборона голыми руками», и настоящий мастер ОБГРУ может один справиться с целым отрядом вооруженных мертвецов, не говоря уже о каких-нибудь зомби, тингах или фульчи, которых в ОБГРУ фильмах герои расшвыривали во все стороны десятками. 2 года Гоша занимался ОБГРУ во Дворце Звездочек, даже заработал себе двойной серебряный браслет, так называлась третья ступень обучения. На самом деле это был никакой не браслет, а 2 переплетенные серебряные нити, которые можно было носить на запястье. Однажды рыба увидела эти нити и устроила страшный скандал. Она кричала, что на самом деле ОБГРУ — это мертвая техника, что ее нельзя адаптировать для живых, что она не позволит в ее школе носить всякие мертвые браслеты. Гоша попытался заикнуться про дворец звездочек, но в ответ услышал, что во дворце звездочек он может делать что угодно, хоть из окна прыгать, а в школе должен вести себя как положено. Сегодня мальчики начнут носить браслеты, а завтра девочки явятся в сережках и бусах. Вот ведь глупость. В других школах старшеклассницы давно уже ходили с сережками, а рыба все вылавливает в коридорах девчонок и требует показать уши, есть дырка или нет. «С чего она взяла, что ОБГРУ — мертвая техника?» — спросил он тогда Леву, своего друга и соседа по парте. «Ну, на самом деле мертвая техника только положена в основу ОБГРУ», — объяснил Лева. «То есть, говорят, это какая-то техника из восточного заграничья. А еще мастера ОБГРУ верхних ступеней используют специальную практику. Перед началом боя представляют, что они мертвые. И поэтому, мол, они сражаются бесстрашно». «По-моему, это бред какой-то», — сказал Гоша. «Я об этом никогда не слышал. И, кстати, почему это мертвые сражаются бесстрашно? То-то они в войну от нас драпали, только пятки сверкали». Гоша сам удивился, как-то он полез спорить с Левой. Обычно он во всем с ним соглашался. Еще бы, Лева столько книг прочел, столько всего знает, но все-таки назвать ОБГРУ мертвой техникой — это полная чушь. Если и было в этом мире что-то безусловно и однозначно живое, так это ОБГРУ. Гоша в этом был полностью уверен. На счете 25 Гоша спрыгивает на землю, хватает сумку, лежащую в побуревших за последнюю неделю листьях, и бежит в сторону Дворца Звездочек. Сегодня соревнование, он боится опоздать. Гоша вбегает в просторный вестибюль дворца. Старушка-вахтерша поднимает глаза от вязания и видит, как невысокий коренастый мальчик передает в гардероб куртку. Взяв номерок, Гоша бежит на 2-й этаж, к раздевалкам спортивных секций. «Опаздывать, наверное», — думает вахтерша и снова начинает считать петли. Она не знает, что сегодня районные соревнования по ОБГРУ. Во дворце более 50 спортивных секций, попробуй следи за всеми. Гоша обожает соревнования, всю жизнь обожал. В 1-м классе он устроил турнир класса по плевкам, жеванной промокашкой через трубочку, на дальность и кучность. Турнир проходил на большой перемене, и когда Татьяна Михайловна вернулась в класс, вся доска была покрыта прилипшими комками бумаги. На вопрос «Кто это сделал?» Гоша вскочил самым первым. Потом поднялось полкласса, но в школу вызвали именно его родителей. Уж больно довольное было у Гоши лицо, когда он крикнул «Я!». Только через 2 лет Гоша сознался маме, он был уверен, учительница спрашивает, кто победил, и вскочил за заслуженной наградой. Весной 3-го класса Гоша придумал состязание брызгалок. Надо было из окна 2-го этажа попасть в установленную во дворе мишень. Мишенью был Гошин собственный портфель, а победителем стал Лева, Первый и последний раз за всю историю школьных соревнований. В тот раз он сообразил, что дальность и сила струи зависят от диаметра дырочки в брызгалке больше, чем от силы нажатия. Правда, приза победителю, как всегда, не полагалось. Наоборот, в результате соревнования Лёва отдал Гоше два учебника взамен вымокших. «Все равно, я их уже наизусть знаю», — сказал он. В первом туре против Гоши выступает невысокий светловолосый мальчик. Гоша легко парирует несколько первых ударов и переходит в контрнаступление. Приземлившись, проводит подсечку. Противник падает, но тут же вскакивает, едва коснувшись лопатками набивного мата. Гоша отбивает еще несколько ударов, уклоняется в сторону и, схватив соперника за отворот белой хлопковой формы, бросает через бедро. Гоша слышит крики зрителей. Судья останавливает поединок и поднимает вверх его руку. Вот и хорошо. Значит, во второй тур он уже прошел. В раздевалке Гоша наливает из бесплатного автомата стакан шипучей газировки. Пузырьки щекочут ноздри. Гоша задерживает дыхание и считает про себя до 20. На самом деле он не слишком волнуется. Это не серьезный турнир. Так, районное соревнование. Когда папа спросил его утром, надо ли прийти поболеть за него, Гоша только головой помотал. Пусть работает. Если бы мама была в городе, она бы, наверное, все равно пришла. Но мама сейчас в экспедиции, вернется только на той неделе. Так что сегодня у Гоши даже нет собственных болельщиков, если, конечно, не считать других ребят из его секции. Судья объявляет состав пар второго тура. Гоша хмурится, ему досталась какая-то Лёля Остапенко. Девчонка. Соревноваться с девчонками у Гоши всегда выходило плохо. Два года назад он поспорил с Мариной, кто быстрее съедет по перилам с пятого этажа. Результатом стало самое скандальное состязание, в котором Гоша когда-либо принимал участие. Схему соревнований разработал Лёва. Стартовать по единому сигналу, школьному звонку, по двое наблюдателей на площадках пятого этажа, еще двое караулят на первом, наблюдатели кричат, как только ноги участника коснутся пола на первом этаже. Пятая группа наблюдателей располагалась в центре раздевалки. Они-то и должны определить победителя, зафиксировав, с какой стороны раздастся первый крик. Лёва также предложил провести заезд во время урока, когда на трассе, то есть на лестнице, не будет посторонних. Две недели ждали подходящего случая, потом заболела математичка Зиночка, и в расписании образовалось окно. Через 15 минут после начала урока Лёва закоротил провода, зазвенел звонок, соперники заскользили вниз, и на площадке третьего этажа Гоша влетел ногами прямо в грудь Дмитрия Даниловича, низкорослого и злобного географа, вышедшего из класса, чтобы узнать, что случилось со звонками. Дмитрий Данилович, или ДД, как звали его ребята, был мужчина легкий, а Гоша уже успел разогнаться. В общем, удар сбил географа с ног, словно Гоша провел прием обгру. Разумеется, через 5 минут рыба кричала, что исключит Гошу из школы, но еще через 5 минут в учительскую влетела Марина. Она сказала, что именно ей принадлежит идея соревнований, да и заодно и вся их организация. Марину почему-то все еще считали пай-девочкой, к тому же дочкой таких родителей. Скандал как-то сам по себе утих, а гонки на перилах стали одной из школьных легенд. Впрочем, продолжение истории известно далеко не всем. Через неделю Лёва, Гоша и Марина поздно вечером проникли в школу и довели соревнования до конца. На этот раз обошлось без наблюдателей на старте, а финиш был перенесен в центр раздевалки, где сидел Лёва. Победительницей принято считать Марину, хотя Гоша утверждает, что выиграла она только на финальном этапе, в спринтерском забеге по коридору первого этажа. Так или иначе, в результате Марина заполучила одного верного друга и двух недоброжелателей — рыбу и географа. А Гоша теперь хмурился каждый раз, когда его соперницей оказывалась девчонка. На этот раз 15-летняя Лёля Остапенко. Черноволосая, коротко стриженная, выше Гоши на полголовы. Двигается легко, словно танцует. Да, в самом деле, серьезный противник. Едва касаясь ногами мата, Гоша приплясывает вокруг Лёли. Девочка выжидает, словно приглашая атаковать. Гоша кричит «Ха!» и наносит удар. Выпад, еще выпад. Раз за разом Лёля отбивает Гоши на атаке. Мальчик не успевает опомниться, как она переходит в контрнаступление. Гоша пытается закрыться и уже через полминуты уходит в глухую оборону. Девочка отскакивает назад, словно хочет перевести дыхание. Гоша атакует «Ха!» и тут же пропускает удар левой ногой с разворота. Падает на одно колено, едва успевает парировать следующий удар, но следующий Лёлин удар сбивает его с ног. Свисток судьи. Поединок окончен. Да, не везет Гоше с девчонками. Через 2 года Гоша с другими участниками штурмом берет гардероб. Получив куртку, замечает Лёлю. Девочка вылетела в четвертьфинале, а сейчас сидит на соседней банкетке, шнурует высокие ботинки. На ней черная куртка с серебряными молниями и расколотыми сердцами. «Ух ты», — думает Гоша, — «она, значит, смертница?» Смертники появились несколько лет назад. Они носят черную одежду, украшенную контрастными серебряными рисунками. Многие прокалывают себе уши и даже носы. Говорят, что смертники хотят быть мертвыми, одеваться как мертвые, слушать мертвую музыку, смотреть мертвое кино и вообще жить как мертвые. В газетах пишут, все это результат мертвой пропаганды, следствие спецоперации мертвых спецслужб. Рыба называет смертников предателями. Но Гоша думает, что если бы смертники были предателями, их бы давно арестовали. Хотя, с другой стороны, странное желание быть мертвым. Впрочем, мертвое кино Гоше нравилось, чего уж там. До сегодняшнего дня Гоша ни разу не видел смертников. Вот он и смотрит на Лёлю во все глаза. Девочка поднимает голову и встречается с ним взглядом. «Привет», — говорит Гоша. «Здорово ты меня». Лёля фыркает, перекидывает через плечо черную сумку с обгрушенной формой и направляется к выходу. Старушка-вахтерша смотрит на нее осуждающе. Девочка проходит совсем близко, и Гоша видит, в правом ухе у нее вдето 5 серебряных сережек, одна над другой, маленькие колечки, увеличивающиеся вниз к мочке уха. «Ух ты», — думает он, — «в нашей школе недолго бы она с такой красотой проходила».